Псалом 15. Мольба Давида. Сохрани меня, Боже, ведь в Тебе ищу я прибежище. Господу я сказал: Ты мой владыка, кроме Тебя нет у меня блага. А святые, которые на земле, величавы они, в них вся моя радость. Пусть множится скорби у тех, кто пойдет за чужими богами. Не изолью я кровавых их возлияний, не помянут их имен мои уста. Господь мой лучший удел и мой кубок, Ты держишь мой жребий. Границы моей земли прошли по дивным местам, прекрасно наследие мое. Восхвалю Господа, наставляющего меня, даже ночью сердце мое меня учит. Всегда я видел Господа перед собой, Он по правую руку от меня, я не поколеблюсь. Поэтому веселится сердце мое, и радуется язык, и тело мое будет жить надеждой. Ведь Ты не оставишь мою душу в мире мертвых, и не дашь Твоему святому увидеть тление. Ты показал мне путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим. Блаженство быть вовек по правую руку Твою.